Известно, что бы с ней сталось, если б его убили. Энджел лежала в кровати и рыдала до тех пор, пока не почувствовала себя пустой, как ракушка, от которой остались одни створки. Рыдала до тех пор, пока от этих рыданий не остались только внешние признаки. Блестящие глаза, распухшие веки и щеки, сведенные судорогой ноги и полная потеря сил. Внутри же не осталось ничего. Она почувствовала, что выплакала себя всю, исторгла из себя саму жизнь и пролежала весь вечер в кровати без движения, с пустой головой, не желая ни шевелиться, ни разговаривать. На следующий день вернулся Эсме. Он подумал, что она придет в восторг от того, что может еще раз его увидеть. Растроганный и обеспокоенный масштабом ее горя, он обрадовался, когда ему сразу же предоставили отсрочку на 48 часов. «Она уже отойдет от первого расставания», — подумал он. «В следующий раз она перенесет это легче». И правда, она отреагировала на его приезд спокойно. В течение этих двух дней ее враждебность то и дело сменялась безразличием. Она обвиняла военных за то, что они отпустили Эсме, и говорила, будто из-за этого ее нервы только еще больше расстроились. И все это именно в тот момент, когда она так ослабла от горя. Если бы в такой трудный для нее период от него пришло письмо любви, оно успокоило бы ее гораздо больше, нежели личное присутствие мужа. Она опять засела за свой роман и заполнила его последние страницы яростными выпадами против войны, абсолютно не вязавшимися с тем, что было написано в нем раньше. Пацифистские убеждения, что она отстаивала все с большим и с большим напором, угнетающе действовали на Нору, для которой война могла приобрести совсем иное значение. Она представляла себе райские кущи в виде госпиталя. Нора видела, как раненые солдаты сидят на террасе в своих синих форменных одеждах, и когда она пробегает мимо, занимаясь множеством дел, обращаются к ней с радостными приветствиями. Другие женщины помогали, как могли, Красному Кресту. Что же касалось Норы, то она не имела права даже говорить о войне. Она втайне изучала газеты, и когда натыкалась на знакомое имя в списках пропавших без вести, вынуждена была хранить секрет про себя. Такой интерес Энджел называла нездоровым, намекая, будто, предсказав войну, Нора несла теперь ответственность за то, что именно так и случилось. В райских кущах не суждено было появиться госпиталю. Энджел закрылась в комнате наверху и начала писать новый роман, аллегорию на войну и мир под названием «Ирен». Ее тоска по Эсме никак не была связана с беспокойством о его безопасности. Энджел скучала по нему и считала его виновным в том, что он оставил ее одну. Но она не пыталась представить себе те ужасы, которые поджидали его в окопах день ото дня, не думала о деморализующем действии дождя и грязи, о колючей проволоке, об обстреле, о невозможности увидеть какой-то конец создавшейся ситуации, за исключением единственного — собственной смерти. Для нее Эсме ушел в иную страну, туда, где нет людей, и хотя они и писали друг другу, ей казалось, что он временно прекратил существование, как призрак, который когда-то был живым, но еще может вернуться к жизни».